Перед тем, как отправиться в школу, мы с Кирой заехали в гостиницу, где я в который раз сменил костюм. Уже третий за эту миссию. Если она не завершится в ближайшем времени, мне просто нечего будет носить. Кроме того, мы были накормлены приготовленными заботливой миссис Шекли сэндвичами, что было весьма своевременно, а то с утра ничего не ели. И только после этого ужина на скорую руку устремились на баррикады, не забыв помочь хозяевам эвакуировать оставшихся постояльцев. Первая отъехала машина Тома Шекли, универсал с декоративными деревянными панелями вдоль бортов, куда села парочка молодоженов. К нам же в полицейский джип, который я не стал менять обратно на свой Кадиллак, забрался докучливый мистер Пибоди, разместившись на заднем сиденье и устроив рядом с собой здоровенный саквояж. Всю дорогу пассажир пытался выведать у нас подробности о том, что сейчас происходит в городе. На что девушка как-то нервно дергала плечом. Его не смущала уже установленная в полицейской машине решетка. Видимо, ему приходится частенько кататься с копами, насколько вольготно он чувствовал себя на месте для задержанных. Впрочем, на все его расспросы я машинально выдавал расплывчатые фразочки вроде «Мы над этим работаем», «Я не уполномочен это разглашать» и так далее. К счастью, далеко ехать не пришлось. Пару достаточно длинных улиц спустя машина Шекли, за которой мы двигались, в очередной раз свернула. И вот вдали уже виднеется школа. Это оказалось не одно здание, а несколько белоснежных, явно только недавно отстроенных корпусов. Прямоугольные, с большими панорамными окнами, они не сильно подходили в качество убежища. Однако в Строубери просто не было места лучше. Во всяком случае, школа располагалась на возвышенности, а вокруг нее, за исключением нескольких одно- и двухэтажных строений, было открытое пространство. Чем ближе мы подъезжали, тем больше я убеждался, что Дауд готовился к чему-то такому заранее. Полицейские с ополченцами уже успели подготовиться к приему гостей, так что не особо высокую кованую ограду сверху венчала колючая проволока. А снизу ее дополнительно укрепили мешками с песком, заделав зазор, через который мог бы проползти кто-нибудь излишне юркий. Также на территории школы были оборудованы стрелковые позиции из тех же мешков, подходы к которым перекрывала колючка. Не удивлюсь, если они там еще и заминировали все. К главному входу со всех сторон пешком и на автомобилях стекались местные жители. Тачки, правда, долго перед воротами не задерживались и, выпустив пассажиров, отъезжали подальше, чтобы не забивать собой проезд. Похоже, не зря я оставил арендованный Кадиллак рядом с гостиницей. Все равно пришлось бы отгонять. Дежурящий у ворот полицейский, разглядев меня через лобовое стекло, дал знак проезжать внутрь, указав на небольшую парковку для учителей, которая оказалась занята патрульными машинами. Поставив джип в одном ряду с его собратьями, я покинул салон и направился к постепенно собирающейся на школьном дворе толпе, которую встречал Барни. Кира тут же пристроилась рядом. Народ прибывал. Женщин, стариков и детей сразу заводили внутрь школы, в то время как мужчины распределялись на группы. Часть из них являлась ополченцами, это было заметно сразу. Верховодил ими бородатый мужик в ковбойской шляпе, которую я уже видел утром среди провожающих. Отдельно от них кучковались местные охотники вместе с укушенным собственной собакой Винсом. К ним же присоединился и мистер Шекли, закинув на плечо двустволку. В самую большую группу собравшихся входили не слишком боевито настроенные граждане, среди которых нашлось место и просто обычным диванным сидельцам, и каким-то непонятным маргиналам, и пацанам, едва-едва вышедшим из подросткового возраста. Среди последних я сходу заприметил своих недавних сокамерников. И если два близнеца-здоровяка взирали на происходящее с присущим им пофигизмом, то хмыренок Дирк затравленно озирался, словно выискивая кого-то в толпе. Неужели Боба-младшего? Что ж, он, наверное, сильно огорчится, когда узнает, что его лучший друг обещан другому. В любом случае, эту толпу, к которой присоединился и Пибоди, никто не собирался вести в бой. Барни как раз был занят тем, что распределял их по классам, где они и должны будут провести наступающую ночь. Кто-то возмущался тому, что их разделили с семьями, так что полицейскому пришлось отдельно объяснять необходимость разместить самых слабых в наиболее защищенном месте, а именно в спортзале. Не уверен, что это оправданная мера, однако Дауду виднее. Сам он тоже вскоре объявился, а за ним на территорию школы въехал небольшой грузовичок с открытым кузовом. Деревянные ящики с военной маркировкой мгновенно привлекли внимание окружающих. Когда стали разгружать все это добро, шеф стоял рядом и нервно покрикивал на мужиков, призывая их действовать аккуратнее. Судя по всему, это что-то посерьезнее эмок и взрывчатки. «Сайфер, иди сюда!» — позвал меня он, когда был спущен последний ящик. «Смотри, это Спрингфилд М-21. Немного устаревшая, но добротная вещь». Откинув крышку, шеф продемонстрировал мне 5 лежащих в ряд винтовок. «В молодости я перестрелял из такой же малышки бесчетное количество гуков». «Вы были снайпером, сэр?» С интересом, разглядывая стволы, поинтересовался один из копов. Похоже, Дауд не балует подчиненных байками о своем боевом прошлом. «Кем я только не был», — коротко ответил тот, достав одну из винтовок и протянув ее мне. «Справишься?» «И не с таким справлялись». «Отлично. Кто-нибудь, крикните Карвера, я привез ему новую игрушку». Постепенно все 5 стволов разошлись по рукам наиболее метких стрелков. Удобными для ведения снайперского огня позициями можно считать лишь крышу основного корпуса, да здоровенное табло на краю бейсбольного поля. Впрочем, учитывая более-менее открытую местность вокруг школы, этого должно хватить. Следующим, что выставил на всеобщее обозрение Дауд, оказалась пара минометов и пулемет М-60, также известный как «Свинья». До этого я такую штуку видел только в кино и очень ей впечатлился. В оставшихся ящиках обнаружились патроны и снаряды ко всем представленным в наше распоряжение единицам вооружения, включая эмки. Похоже, перед тем, как выйти в отставку, Дауд обнес военный склад. Интересно, у него случаем нигде не завалялся танк «Шерман» и вертолет «Апач»? Повесив ружье на плечо, я перевел взгляд на полосу практически скрывшегося солнца, что напоследок осветило горизонт, разделив небо и землю зловещей алой чертой. Сумерки окончательно сменились темнотой. Людской поток успел закончиться, так что можно считать, что эвакуация завершилась в срок. Полицейские с ополченцами заканчивали последние приготовления и рассредотачивались по позициям, дабы встретить гостей из другого мира со всем радушием. Если фейри все-таки решатся вылезти из своей норы этой ночью, их ждет воистину горящий прием.